Сергей Измайлов. Правильный лекарь. Том 8. Глава 1. «Вы что-то хотели спросить?» — поинтересовался отец семейства, увидев мой сосредоточенный взгляд. «Это ведь именно вы с ней энергией делитесь?» — спросил я прямо. «Нет смысла юлить». «А как вы догадались?» Полушепотом спросил мужчина, оглянувшись на жену и детей. Все были заняты и на наш разговор не обращали внимания. «Если об этой тайне в деревне узнал кто-нибудь еще, то тут никакие магические запреты не спасут», — хмыкнул я. «Люди при желании смогут найти способ поделиться информацией. А сельские жители очень любят делиться. До внутренних судорог». «Да», — кивнул он и отвел меня за локоть чуть дальше от суеты. «Я отдаю ей свой запас, когда ей нужно». «Можно вашу руку?» — спросил я. Моя правая рука по-прежнему была без перчатки. Мужчина сначала с сомнением посмотрел на меня, потом все-таки протянул мне руку, как для рукопожатия. Ну что ж, можно и пожать. У него оказалось довольно мощное ядро, похоже, даже более развитое, чем у меня. Но я заметил непонятную странность строения сосудов. Здесь все было не так. Зато ядро вполне обычное, сочное такое. Очень странно. «А вы своей энергией хорошо умеете пользоваться?» — спросил я. «Практически нет», — покачал он головой. «Я бастард известного рода и получил деформированную магическую систему в наследство. Об этом здесь никто не знает. Так же, как о том, что моя дочь сильный маг». «А остальные дети?» — решил я уточнить. «А остальные пошли в мать, только простая бытовая магия». Он с нежностью смотрел на свою семью, которая находилась на данный момент в добром здравии, в отличие от остальных жителей села. «Да и я от них недалеко ушел. Запас энергии есть, а пользоваться толком не получается. Из-за дефекта сосудов я не могу сконцентрировать поток». «Тогда как же вы делитесь энергией с Марией?» – удивился я. «По логике, если не может собрать энергию в поток, то и отдать ее мощным потоком тоже не сможет». «Понятия не имею», — пожал он плечами. «Мне кажется, она забирает ее вопреки какой-то логике». «Ясно», — сказал я. «Хотя на самом деле непонятно. Вы сможете отпустить Марию со мной, чтобы спасать жизни ваших односельчан? Я могу спросить ее в присутствии матери, чтобы это выглядело логично и официально. Но решает она сама», — сказал мужчина с некоторой грустью во взгляде и голосе. «Если мнение мамы не совпадает с ее решением, то я встаю на сторону дочери. Иногда даже через серьезный скандал. Но Мария старается по возможности этого не допускать». «Тогда как лучше мне у нее наедине спросить или при всех?» — уточнил я. «На фоне вспышки чумы устраивать скандалы в чужой семье мне тоже не улыбалось». «Без разницы», — хмыкнул он. «В итоге все равно решение будет за ней. Но об этом даже никто не догадается». «Понял», — кивнул я и повернулся в сторону печки, с которой уже снимали сковородку с жареной картошкой. Я встретился глазами с чудо-девочкой, незаметно подмигнул ей, потом обратился вслух. «Мария, можно тебя на секундочку?» Сейчас ее было не отличить от обычного, беззаботного 6-летнего ребенка. Она поставила на стол банку с солеными огурцами, которую принесла с кладовой, и в припрыжку подбежала ко мне. Мама сразу обратила на это внимание и напряженно следила за развитием событий. «Ты сможешь провести меня по соседям, рассказать, кто где живет?» Я спросил достаточно громко, чтобы создать правдоподобную легенду, зачем она мне потребовалась. «Пусть лучше Артемка вам покажет», — ответила за девочку мать, продолжая на меня смотреть с некоторым недоверием. «А Мария мне здесь нужна». Совсем не тот ответ, который мне хотелось бы услышать. «Артемка мне не нужен, я тогда лучше один дальше пойду». «Мам, а я уже все сделала, о чем ты просила», — невинным голосом ответила девочка. «Я схожу с дядей к соседям. Он хороший, ты за меня не волнуйся. Это же лекарь из Питера». Маме очень не хотелось давать положительный ответ, и по ней это было сильно заметно. Однако девочка на нее так жалобно посмотрела, что та неохотно сдалась. А может, взгляд казался жалобным только со стороны? Если ребенок использует такие сильные и опасные навыки с умом и во благо добра, то не страшно. Если не только, страшно. Очень надеюсь, что имеет место только первый вариант. Мария побежала одеваться, а я наконец сообразил, что у меня правая рука без перчатки. Есть вариант обработать руку антисептиком и надеть перчатку, но тогда кожа будет преть еще сильнее. Лучше обработаю тогда потом. Мария вышла одетая буквально через пару минут. «Ну что, дяденька, пойдемте?» Высоким голосочком спросила она. Одежда, похоже, правда у нее от старшей сестры Даши. Для многодетной семьи очень удобно, особенно в деревне. «Пойдем», — кивнул я, закидывая немного полегчавшую сумку на плечо. «Давай ручку». Девочка послушно взяла меня за руку, и мы пошли на выход. И кроме нее еще два человека знали, что это послушность и невинность чистейшей воды показуха. Пока мы шли к следующему дому, меня раздирало тысячи вопросов, которые я хотел ей задать, но я сдержался. Потому что не знал, как она на это среагирует и что она вообще может. Но одно я знал точно – эта девочка совсем не то, чем кажется на первый взгляд. Это не просто ребенок, а гораздо более могущественный маг, чем я, но с некоторым небольшим недостатком. Не может накапливать энергию самостоятельно. И, скорее всего, не из-за физического дефекта, как отец, который не может эту энергию применять. А, скорее всего, ее просто этому никто не учил. Боюсь представить, каких высот она сможет достичь к моему возрасту, если ее всему научить. Или хотя бы дать нужные книги, она и сама сможет все освоить. Интеллекта в этой детской голове. Хоть отбавляй. Мы подошли к следующему дому, вошли во двор. Я все ждал, когда залает собака хоть где-нибудь, но было тихо. Странно, а конура в углу двора имеется. «Собаки умерли первыми», — сказала Мария, проследив за направлением моего взгляда. «С них все началось. Заходим в дом и работаем по той же схеме. Ты накапливаешь энергию, а я лечу. У самого у тебя не очень-то получается на примере бабы Нюры, что напротив нас живет». «Откуда ты знаешь? Я просто опешил от такой осведомленности, и сейчас мне уже было реально страшно находиться рядом с ней». «Это уже мое дело», — отрезала девочка. «Открывай дверь». «Почувствуй себя в роли швейцара. Количество моих должностей по обслуживанию мелкого супермага растет. Ну, я, в принципе, пока не возражаю. Если таким образом мы сможем спасти много людей, я даже рад. Поработаю и пауэрбанком, и швейцаром не сломаюсь». Я сначала хотел постучать, но раз маленькая повелительница сказала открывать, значит открывать. Дверь и правда оказалась не заперта, но щеколда довольно тугая, 6-летний ребенок открыть не осилит. Мы вошли в сени, Мария опередила меня и пошла сразу в спальню, что справа. На кровати лежала женщина лет 40 в плачевном состоянии. Бледное лицо покрыто испариной, она то и дело кашляла, прижимая ко рту платок, наполовину пропитанный кровью. Девочка положила ей ладошку на область сердца. Кашель сразу прекратился, а меньше чем через минуту взгляд прояснился, и она посмотрела на ребенка, вернувшего ей жизнь. «Мария?» – удивленно произнесла женщина. «Ты меня вылечила, что ли?» «Это дяденька-лекарь из Питера, тетя Шур», – замотала головой девочка. «Это он вам помог. Я отведу его к дяде Коле, и он его тоже вылечит». «Спасибо вам большое», – женщина подняла на меня взгляд и слегка нахмурилась, увидев мою амуницию. «На здоровье», — ответил я. «Это моя работа. Пойдем, Мария, покажешь, где дядя Коля». Девочка молча вышла из комнаты, я поспешил за ней. Дядя Коля нашелся на лежанке на печи. Он лежал с закрытыми глазами. Я проверил пульс на сонной артерии. Слабый, но есть. «Положи свою руку рядом с моей, но ничего не делай», — строго сказала девочка. «Когда он начнется, я руку уберу, а ты оставишь, будто это ты лечил». «В прошлый раз был просчет?» — улыбнулся я. «Со всеми бывает», — буркнула она. «Теперь ты будешь изображать, что лечишь, а я просто рядом стою». «Как скажете, сударыня», — хмыкнул я. Она положила маленькую ладошку мужчине на область грудины. Я положил свою рядом. Моя рука по сравнению с ее казалась огромной, но оказалась гораздо менее полезной, чем маленькая ручка 6-летней девочки. Я только одну пациентку привел в чувство, но до конца вылечить так и не смог, не осилил. Мне до уровня Марии еще расти и расти. Через минуту щеки дяди Коли порозовели, он задышал глубже, сердце под моей рукой забилось ровнее и четче. Он открыл глаза. За мгновение до этого Мария убрала свою ручку, и теперь, склонившись над пациентом, стоял только я. Мужчина поморгал, пытаясь понять, что происходит, потом с испугом посмотрел на меня. «Вы кто?» — спросил он. «Я лекарь из Санкт-Петербурга», — ответил я, убирая теперь свою руку. «Приехал вам помочь. Как вы себя сейчас чувствуете?» Есть небольшая слабость, но встать, скорее всего, смогу». Он с моей помощью сел на кровати и посмотрел в сторону дверного проема. «Шурочка, ты в порядке?» – взволнованно спросил мужчина. Я обернулся, в дверях стояла только что спасенная женщина. Ее глаза наполнились слезами, но это были слезы счастья. «Коленька!» – воскликнула она и бросилась к нему. Мужчина успел встать, и они заключили друг друга в объятия. «Пойдем дальше, здесь все», — сказала Мария настолько обыденным голосом, словно мы не человеческие жизни спасали, а собирали колорадских жуков с картошки. Я кивнул респиратором хозяевам и пошел вслед за моей проводницей. Мы вышли со двора и закрыли калитку. Девочка резко остановилась и обернулась ко мне, указав на скамейку у забора. «Садись и дай мне два пальца», — безапелляционным тоном сказала она. Я без капли сожаления поделился с ней энергией и сразу закрыл глаза, погружаясь в глубокую медитацию. Ведь именно для этого она меня усадила, заботился о своей батарейке. Пока медитировал, думал о своих коллегах. Как они там, интересно? Что успели сделать? Не перестарался ли кто? Ну, я именно поэтому и послал их по двое, чтобы смотрели друг за другом. И где, в конце концов, подмога из Питера? Или они решили, что мы сами со всем справимся? «Пойдем дальше», — сказала девочка ровно через мгновение после того, как я почувствовал, что уровень запаса энергии на максимуме. Я поднялся со скамейки, уже успев немного замерзнуть, и мы пошли в сторону следующего дома, где все повторилось один в один. Мария продолжала спасать своих односельчан, а я лишь служил под зарядкой и имитировал, что это я привел их чувства, а девочка лишь служила проводником. Странное ощущение от всего этого, но именно в таком режиме эффективность была максимальная, а сейчас это важнее, чем личное участие, заслуги и гордость. И вообще, гордыня – один из семи смертных грехов. «Ага, Саша, напоминай себе это почаще. Особенно, когда 6-летний ребенок забирает твою энергию, чтобы сделать за тебя твою работу». «Пойдем к управе», – выйдя из очередного дома, – сказала Мария. «Но тут остались-то 5 домов до околицы», – возразил я. «Может уж лучше закончим здесь, а потом... Там ваши приехали из Питера». Девочка с важным видом бросила на меня взгляд из-под лоби, словно недоумевая, что мне нужно еще и объяснять. «И твои работники туда идут. Они очень устали». «А ты нет?» – поинтересовался я. Но Мария молча развернулась и пошла в сторону управы. Я лишь покачал головой и снова пошел за девчонкой, как послушный слуга. «Это же надо! Что за ребенок такой?» Такое впечатление, что у нее скрытые камеры по всей деревне. А на самом деле она контролировала везде ситуацию силой своего разума. Надо было раньше у нее спросить, как там дела у моих коллег. Хотя теперь уже понятно. Случись у них, что не так, она бы сразу мне сказала. Значит, можно спокойно продолжать работать пауэрбанком и не волноваться за остальных. Перед управой стояло 2 больших автобуса и автофургон. Больше 50 лекарей облачились в противочумные костюмы, надевали респираторы, перчатки. Из фургона выгружали коробки, из которых тут же на площадке вытаскивали лекарства и нового и старого образца, распихивали по разношерстным сумкам, кто какую нашел, и экипировались. С дальнего края площадки сквозь толпу ко мне протискивался Обухов. «Ого!» — воскликнула Мария. «Их так много?» «Давай руку, чтобы не потеряться. В этот раз командовал я, а кто, кроме меня, будет отвечать за чужого ребенка, каким бы вундеркиндом он ни был?» Девочка послушно взяла меня за руку, и я пошел навстречу метру. Своих сотрудников я увидел возле нашего микроавтобуса. Сейчас поговорю со Степаном Митрофановичем и вернусь к ним. Проходя мимо, махнул им рукой и жестом попросил меня подождать. «Как успехи?» – спросил Обухов, сначала даже не обратив на девочку внимания. «Как у ребят, не знаю, а мне удалось несколько домов по той улице вылечить», – ответил я, указав ему направление. О том, что это в основном заслуга девочки, пока решил не говорить, для ее же безопасности. «А ребенок с тобой зачем?» – спросил Обухов, потом приблизился ко мне вплотную, чтобы тихо сказать мне на ушко. «Родители умерли». «Все нормально с моими родителями», – возмутилась девочка, которая, по идее, в общем шуме не должна была ничего услышать. «Вот как?» – произнес Обухов и уже с большим интересом посмотрел на нее. «У тебя музыкальный слух, да?» «Ага, на нервах играю», – буркнула Мария, которая меня так и тянет назвать Машей. «Машенькой». «Хм, а ты шустрая, палец в рот не клади», — восхитился мэтр. «Деревенские они такие, за себя могут постоять. Тогда зачем ты ее с собой водишь, Саш? Верни родителям». Мария лишь смерила его гордым взглядом. Несмотря на ее малый рост, казалось, что она смотрит на всех сверху вниз, а не наоборот. Обухов хотел у нее еще что-то спросить, но передумал, махнул рукой. «Мы сейчас распределим отряды, а вы тогда скажите, где уже были, чтобы нам туда повторно не заходить», — сказал мне Обухов, снова перестав обращать внимание на девочку. «Зови своих сюда, потом вы отдохнете, перекусите, расслабитесь немного». Я встал на цыпочки, чтобы помахать поверх мельтешащей толпы своим и позвать, но они уже протискивались в мою сторону. Я бросил взгляд на Марию. «Ты их позвала?» — спросил я. «А что, я уже не знаю, что ожидать от этого ребенка в следующую минуту». Девочка пожала плечами и загадочно улыбнулась. Я лишь утвердился в своем предположении. Обухов позвал главных лекарей, приехавших на ликвидацию очага клиник, и прямо на улице устроил небольшое совещание. Сначала я рассказал клинику заболевания и на что обратить внимание. Потом я и мои сотрудники по очереди доложили, в каких домах были, сколько спасли и сколько не успели спасти. Оказалось, что мы продвинулись по улицам примерно одинаково, даже я немного больше. Юдин смотрел на меня с удивлением и завистью, когда я озвучил, какие дома смотреть не надо. «А в первый справа лучше заглянуть», — добавил я в конце отчета. «Там старушка очень тяжелая была, я до конца ее не вылечил». «Ладно, посмотрим», — кивнул один из главных лекарей, которому предстояло окончательно разобраться именно с этой улицей. «У вас костюмы запасные есть?» — спросил меня Обухов, когда отряды начали расходиться по заданным направлениям. «Обижаете?» — хмыкнул я. «Конечно! А что, кому-то не хватило?» «Эти снимайте, жгите и отдохните нормально, поешьте. Если что, позовем. И девочку домой отведи». Лекари с площадки возле управы начали расходиться, пространство пустело. Мы пошли к микроавтобусу, потом до меня дошло, что девочку-то и правду надо вернуть домой. Что она будет с нами делать? «Пойдем, я тебя отведу пока к родителям», — сказал я ей, до сих пор держа ее за руку. «Сама дойду, не маленькая», — буркнула Мария, выдернула свою руку из моей и бодрым шагом направилась в сторону своего дома. Я немного прошелся следом, больше по привычке, чтобы убедиться, что она пошла туда, куда надо. Смешной, да? Этот ребенок, пожалуй, самый взрослый человек в селе Никольском.